Глава 59. Над Розовым морем. Вечер седьмого дня. Как клев, Павел Валентинович. Дивные красоты моря в лучах заката, дощатая пристань и несколько рыбаков на ней. Я присел рядом с одним из них в широченных шортах, чуть ниже колен, в цветастой распашонке и панаме, именуемой местными «дебилкой». «Никак?» — он ничуть не удивился, как будто все это время ждал меня. «У меня крючки без наживки». «Что так?» «А так, сижу о себе, размышляю о разном, отмыкаю душой». «Понял. Не ожидал, что меня так скоро найдут. А у вас получилось. Как?» «Не сразу». Честно признался я, поначалу наехали на Мухина. Помните такого? И еще долго помнить буду. Думали, что это он вас похитил, сообщил я. Ты молодцы, обрадовался Кораблин. Хоть помяли его, засранца-то. Было дело, скромно признался я. Надолго запомнит. И это не может не радовать. Голосом еще одного Михаила Сергеевича, того, что с пятнышком, проговорил он. А что было потом? А потом я увидал то самое фото в квартире в Эльдорадовском. Дальше мы выяснили, что некая Наталья, работница книжного магазина, расположенного в том же самом здании, где и бар, 2 месяца назад приобрела внедорожник корейского производства Hyundai Creta. «И что?» — пожал плечами Кораблин. «Продолжу, с вашего разрешения». А месяц спустя она уже стала хозяйкой трехкомнатной квартиры в Севастополе по улице Советской. Это самый центр города. А неделю назад уволилась. «И при чем тут эта самая Наталья?» — рассмеялся Кораблин. Разговор его явно забавлял. «Да при том, что книги в квартире в Эльдорадовском из магазина, где она трудилась, по-прежнему не убежден». В том же здании, где располагаются бары, пара магазинов, есть еще небольшой буфет. Там-то вас довольно часто и видели в компании этой самой Натальи. И это все? Не совсем. Именно она и подсказала, где вас отыскать. Этого достаточно? Кстати, советую поторопиться домой. Ужин почти готов. Да уж, покачал головой Кораблин. От людей на деревне не спрячешься. Глянул на часы. «И действительно пора. А что собираетесь делать вы?» «Сейчас позвоню вашей пока еще законной супруге и сообщу, что нашел вас. А вы, если не против, подтвердите. И получите законный гонорар». «Ну, конечно», — согласился я. «Честно заработанно и получить приятно. А если я пошлю вас куда подальше?» «Пойду, куда послали». — ответил я, — весь в слезах. — Только вы, Павел Валентинович, этого не сделайте. — И почему, интересно? — Если в ближайшее время я вас не отыщу, Виталина Иннокентьевна точно объявит вас во всероссийский розыск. Тогда что ваше имя, что вашей любимой женщины... — Любимой, не ошибаюсь? — Не ошибаетесь. — Так вот, ваше ее имя будут полоскать на всех углах. Оно вам надо... «Вы правы», — он сдвинул панаму на затылок. «У бывшей ума хватит. Ладно, черт с вами, звоните». «Сей момент». Я подсоединил телефон к ноутбуку и набрал номер. «Николай Александрович, это я». «Нашел». «Где?» «Деньги против стульев». «Передаю трубку». «Песцов», — голос Кораблина обрел барские нотки. «Где я?» «Не ваше дело». «Да-да, скоро выйду на связь». «Ждите, все!» Вернул мне трубку. «Уф, поговорили!» «А не боитесь?» — усмехнулся. «Что служба безопасности вас запеленгует, и в итоге хрен чего заплатят?» «Предупреждаю, разных прибамбасов у них, что махорки у дурака!» «Серьезно, Виталина моя бывшая к деньгам относится крайне трепетно, и если есть возможность кому-то за что-то не заплатить, ни за что ее не упустит». «На доброе здоровье!» — я вернул ему усмешку. «В ноутбуке специальная программа, так что разговаривали мы с ними из Сингапура или из пустыни Гоби». — Ай, ладно, — махнул рукой Кораблин. — Пусть раскошелятся. Вообще-то я и сам собирался объявиться дней через несколько. Это слабая бывшая доверенность, наведение всех дел, заявление о разводе и отказ от всего имущества в ее пользу. Я покачал головой. — И не жалко честно заработанного? Он покачал головой. — Ни чуточки. — А как же контракт с китайцами? Без вас они его, поди, не потянут. — Точно, — кивнул он. — А ничего страшного. Просто, мадам, придется жить чуть скромнее. В соответствии с возможностями. Зато высвободится куча времени шляться по тусовкам. — А что вы? — полюбопытствовал я. — А я до середины сентября еще отдохну. Покупаюсь, погуляю, рыбку половлю, а потом начну работать. — Небось, бизнес какой-нибудь замутите, — догадался я. — К черту бизнес, — с удовольствием ответил Кораблин. — Гайки пойду крутить в автосервисе. Уже приглашали. И добавил. — А еще просто жить. Если честно, я позавидовал. Эпилог. «Я тебе хоть немного помогла?» — спросила Теа. «Очень даже», — признался я. «И меня приятно поразило, как быстро все было проделано». Девушка зарделась. «Просто у меня полно знакомых в Европе». «Ты ведь заканчивала университет в Риме?» «Ну да». «А где проходила стажировку?» «В Лондоне», — скромно ответила она. «Потом в Берлине и еще в Санкт-Петербурге». «Круто», — признал я, — «и владеешь кучей языков. И всего тремя — итальянским, английским и немецким. И русским, мы же на нем разговариваем». «А», — она махнула рукой, — «почти как ты славянским, то есть неважно. Значит, не считается». «Давненько мне так не везло», — заявил я, — «а если честно, то никогда». «Ты о чем, Макс?» «Да о том, что специалист твоего уровня трудится не в европейской столице, а у меня. Кстати, учти...» Я сурово нахмурил брови. «Если вздумаешь увольняться, не отпущу, пока не отработаешь лет 30». «Да хоть 40», — рассмеялся я. «Все равно я никуда отсюда не собираюсь». «Почему, интересно?» «Здесь у меня мама. Я каждую неделю бываю у нее». Иногда живу там по несколько дней. А еще здесь сестра с мужем и трое очаровательных племянников. И запнулась. И вот так. Так ты живешь отдельно от мамы? Ну и догадлив же я. Конечно. И, кстати, в ближайшее время собираюсь пригласить тебя на ужин, чтобы убедился. В чем? Что готовлю я ничуть не хуже шефа нашего ресторана. «Видно, я много страдал в прошлой жизни, а то и в позапрошлой. Иначе за что мне столько счастья в этой?» Эпизод номер 11. Дежавю. Телефон не зазвонил, просто мурлыкнул негромко, как сытый, и оттого довольный жизнью кот. Я осторожно высвободил руку из-под головы Теа, взял трубку и вышел из спальни. «Да», — протяжно зевнул, — «ну какого черта?» «Макс, привет!» — прозвучал в ухе бодрый голос моего московского знакомого, того, что время от времени за приличный процент подкидывает мне работенку. «Ты сейчас свободен?» «В общем...» Чертовски не хотелось так быстро возвращаться к работе, но иначе нельзя. Раз откажешься, второй, а потом и не позовут. В общем, да, свободен. Есть серьезная тема. Оплата 3 счетчика. Ух ты! Понимаю, это как знак восторженного согласия. Понимай, еле слышно вздохнул я. Тогда тебя с нетерпением ожидают в Праге. Когда где? Завтра вся информация уже у тебя на почте. А послезавтра нельзя? Послезавтра заказ уйдет к другим. Ясно. Я еще раз вздохнул, на сей раз громче. «Большое тебе человеческое мерси!» «Ты что, не рад?» — забеспокоился москвич. «Да рад я, рад. Просто голос такой спросонья». Я выключил телефон и отправился на кухню. «Макс?» — в дверях показалась Тея. «Ты что делаешь?» «К ее приходу я уже все сделал, все успел. Прочитал сообщение, заказал билет на ближайший рейс до Праги и даже связался с Мариной. Попросил находиться в готовности к старту и попытаться разыскать Чернова. Та на полном серьезе пообещала очень постараться и даже кофе сварил на двоих. «Труба зовет, дорогая», — с грустью в голосе сообщил я. «Кофе? Вообще-то мы собирались немного пробежаться с утра. Моя девушка мало того, что красавица и умница, так еще и спортсменка. Вот повезло-то». «Не в этот раз», — с почти искренним сожалением молвил я, — «подбросишь в аэропорт?» «Конечно». Она присела за стол напротив меня. «А ты не слишком честишь, Макс? Позавчера только вернулся и опять уезжаешь?» «Уж больно хорошо платят», — пояснил я. «А нам, — сама говорила, — нужно расширять ресторан и покупать катер, катать постояльцев. Так ты будешь кофе?» «Буду. А ты успеешь позавтракать?» «Обязательно. Я, конечно же, серьезно отношусь к своей работе, но не настолько, чтобы приниматься за нее на голодный желудок».